Сьюзен. Но это было еще не все. Около 3 часов ночи загорелся экран моего телефона, и я увидела пришедшее мне сообщение из заблокированного номера. «Алла, это Сьюзен. Если ты не спишь, а я почему-то уверена, что ты не спишь, мне нужно кое-что рассказать тебе. Через 30 минут у входа в отель будет стоять машина. Я буду ждать тебя. Я уверена, что моя информация очень важна для тебя. Остальное при встрече. Сьюзен М.» В состоянии понимания полной иррреальности происходящего я перечитала сообщение несколько раз. Сьюзен М. Сьюзен Малик? Его грозная, всемогущая и вездесущая ассистентка? Его правая рука? Да что ей может быть нужно от меня? И что она может сказать мне? И за каким лешим я ей понадобилась в 3 часа ночи? Но она хочет мне что-то сказать? Хорошо, я послушаю. Я тихо поднялась с кровати. Посмотрела на Лену. Она спала. Мне даже не пришлось одеваться. Я так и легла, не раздевшись. Взглянув на себя в зеркало, в отражении лунного света, я увидела свое бледное лицо и потухшие глаза. Что я делаю в этом безумном и странном городе? А точнее, что я делаю в этой безумной и странной жизни? Что бы ни сказала мне всемогущая Сьюзен, разве может она сказать мне что-то такое, чего я еще не знаю? Вряд ли. О, как же я ошибалась! Я тихо вышла, стараясь не шуметь, и затворила за собой дверь. Вызвав лифт, я спустилась вниз. Прямо напротив входной двери я увидела черный автомобиль, марку которого я не помню. Да, мне, в общем-то, было на это глубоко наплевать. В тот момент на все было наплевать. Ощущение прострации и раздавленности. Я вышла на улицу. Задняя дверца открылась, и я увидела женщину, которую сразу узнала. Ее фотографии рядом с Фарханом я видела часто, так как она практически повсюду сопровождала его. Я подошла к машине, женщина знаком пригласила меня сесть внутрь, отодвинувшись вглубь и освободив мне место. Я села рядом с ней и закрыла дверь. Машина медленно тронулась с места и заскользила по ночным улицам Сан-Франциско. Я повернулась к Сьюзен и посмотрела ей в глаза. «Давай начнем наш разговор после того, как мы приедем», — сказала она. Я лишь молча кивнула. Пока мы ехали, я видела, что ей с трудом удается оторвать от меня взгляд. Было ощущение, что она пытается досконально изучить мое лицо. В ее глазах читалось не просто удивление, но еще и недоумение и потрясение. Однако же она хранила молчание. Буквально минут через 15 машина остановилась напротив огромного небоскреба. «Это здесь», — сказала Сьюзен. «Патрик будет ждать тебя». Когда мы закончим, он отвезет тебя назад. Должна признаться, что я была настолько наивна и глупа, что подумала, что она сейчас отведет меня к нему. В душе у меня внезапно снова воскресла надежда. Сердце бешено застучало, и я невольно на миг остановилась и приложила руку к груди. Сьюзен обернулась и посмотрела на меня. Она не зря была могущественной правой рукой 2-й могущественного Фархана Али. Она все поняла. «Нет», — сказала она, — «я веду тебя не к нему». В ее голосе, к своему удивлению, я услышала нотки искреннего участия. Я посмотрела ей в глаза. Они были темными, красивыми, умными и проницательными. Очень проницательными. Мне захотелось или провалиться сквозь землю, или развернуться и убежать, как маленькой обиженной девочке. Но мне этого не позволила гордость. Эта же самая гордость не позволила мне опуститься до того, чтобы врать, что я вовсе и не думала об этом. Я лишь горько усмехнулась. Мы подошли к лифтам. Молча зашли в один из них, и Сьюзен нажала на букву «П». «Пентхаус», — подумала я равнодушно. «Ну, разумеется, где же еще останавливаться богатым и могущественным?» Лифт медленно пополз вверх. Сьюзен не сводила с меня глаз. Наконец она сказала: «Даже если бы во мне оставались хоть какие-то крохи сомнения по поводу близнецовых пламен, то теперь они растаяли бы, словно снег на солнце. Я стою напротив тебя и все равно не могу поверить в то, что видят мои глаза. Если бы возможно было изобрести зеркало, в котором мужчина видел бы свое женское отражение, то Фархан, глядя на свое отражение, видел бы тебя. Ее слова поразили меня, и я посмотрела ей прямо в глаза, пытаясь понять, что она задумала и о чем хочет говорить. «О, — сказала она со смехом, — как же хорошо я знаю этот прямой взгляд из-под лобья. Боже милосердный, как же вы похожи! Невозможно! Просто невозможно!» Лифт остановился. Мы вышли и молча подошли к двери номера. Сьюзан открыла дверь и пригласила меня войти. Номер был поистине немыслимых размеров, с роскошной мебелью и красивым интерьером. Шелковые шторы и подушки на диванах, вазы со свежими цветами, подносы с напитками и фруктами. Все это словно отпечатывалось в моей памяти, не вызывая особо сильных эмоций. Я не знаю, почему роскошь и богатство никогда не вызывали у меня ни особого восхищения, ни трепета, ни восторга. Я почему-то всегда смотрела на людей с точки зрения их человеческой ценности, а сумма их счета в банке или размер дома или марка машины за полмиллиона долларов или стоимость виллы и яхты никогда не имели для меня никакого значения. Если человек был мне неприятен, он оставался таким, даже если он ел, пил и спал на золоте. Но если общение с человеком доставляло мне удовольствие, мне было плевать, бомж ли он или арабский шейх. Сьюзан знаком показала мне на один из красивых мягких диванов. «Я вернусь через минуту», — сказала она. Я села на диван, все еще чувствую себя так, как будто я сплю, и все это происходит не со мной. Конечно, я подозревала, что то, что она мне скажет, вряд ли мне понравится. Но я старалась не выпускать себя из состояния «мне уже все равно». Она вернулась, держа в руках небольшую папку черного цвета, села напротив меня и протянула папку мне. Я взглянула на нее. «Открой». Я открыла. На меня смотрело мое же собственное лицо. Фотография была сделана на месте моей прежней работы за несколько месяцев до того, как я ее потеряла. Я стояла напротив одной из своих клиенток. В руке у меня была одна из кисточек для макияжа, и я увлеченно что-то рассказывала сидящей на высоком стуле женщине. Я листала страницы. В какой-то прострации смотрела на фото самой себя в разных ситуациях моей обычной жизни. Я иду к машине с работы. Я бреду в одиночестве по пляжу, погруженная в свои собственные мысли и не замечая ничего вокруг. Я заправляю машину. Я иду в кино с детьми. Я загружаю продукты в багажник. Конечно же, я не была идиоткой, чтобы сразу не понять, что фото эти были сделаны кем-то, кто следил за мной. Помимо фотографий, там были подробные отчеты обо мне. Год рождения, место рождения, места учебы, где работала, когда, где училась, когда. Все адреса, где я когда-либо жила. Также личные впечатления тех, кто эту всю информацию собирал. По всей видимости, это был не один человек. «Личные впечатления», — гласил один из отчетов. Я сделал вид, что являюсь одним из покупателей, который к тому же плохо говорит по-английски. Попросил ее помочь мне. Мы общались около 20 минут. За время общения с ней я был абсолютно ею очарован. По моему мнению, она очень красива, умна, я бы даже сказал, очень умна. Прекрасно изъясняется по-английски. А еще у нее удивительные глаза. Я не мог не обратить на это внимания. В них хочется смотреть, в ней есть какой-то особый природный магнетизм. Она очень естественна. В ней не чувствуется никакой фальши или притворства. В разговоре искренно, не боится высказывать свое мнение. Я была очень благодарна за прекрасные слова, которые этот мужчина обо мне написал. Но читать более мне не хотелось. Я перевернула страницу. По всей видимости, она очень сильно любит своих сыновей. До болезненности, словно боится их потерять. Если куда-то идет, то обычно всегда вместе с ними. Все трое выглядят довольно счастливыми. Она часто держит их за руки, несмотря на то, что оба уже совсем взрослые. Они шутят и много смеются. Видимо, дети тоже очень привязаны к своей матери. Она вообще любит детей. Если ей на пути попадается ребенок, она обязательно остановится и скажет малышу несколько слов. Дети, похоже, отвечают ей взаимностью. любит собак, любит быть одна. Может просидеть около часа в машине, размышляя о чем-то своем. Или читает книгу. Любит в одиночестве гулять вдоль океана. В такие моменты не видит ничего вокруг, так как погружена в свои собственные мысли. Помимо общества своих сыновей, иногда проводит время в обществе высокой красивой блондинки. По-видимому, близкая подруга. В обществе мужчины за месяц наблюдений не видел ни разу, за исключением визита высокого американца по собранной ранее информации отца ее детей, с которым она находится в разводе с 2008 года. Похоже, что они сохранили прекрасные отношения. Я бы сказал, что он все еще любит ее. Они ходили на пляж, и мужчина их всех фотографировал. Все трое выглядели вполне счастливыми. Помимо этого мужчины, других рядом с ней не наблюдалось. К отчету прилагались фото, которых было довольно много. «Значит», — сказала я, — «того, что я написала в своей книге на 400 страниц и в своих письмах за почти 3 года, ему было недостаточно. Ему нужно было еще и собрать на меня досье». «Зачем?» Я молча пожала плечами. «Для чего нужны были Фархану все эти отчеты? Ведь видеться со мной явно не входило в его намерение, и уж теперь это было ясно, как божий день». «Это только часть отчетов о тебе, Алла», — ответила она. «Есть отчеты еще от 2 людей, которые следили за тобой в разное время. Также, помимо этого, имеются отчеты обо всех, с кем ты когда-либо тесно общалась». «Зачем?» — повторил я свой вопрос. Сьюзан лишь взмахнула рукой. «По-моему, ответ очевиден. Он хотел знать о тебе все, что только было возможно. Он хотел знать, настоящая ли ты, что является правдой из того, что ты писала ему, насколько это является правдой и так далее». Я лишь горько усмехнулась. «А он сомневался в том, настоящая ли я? Алла, даже я сомневалась в том, настоящая ли ты, как и еще несколько человек команды, которые следят за каждым твоим словом. Что уж говорить о Фархане. Он публичный человек, звезда, и людей, пытающихся всеми правдами и неправдами приблизиться к нему, превеликое множество». «Я понимаю», — ответила я снова с горькой усмешкой. «И сколько же людей следит за каждым моим словом, Сьюзен?» «Этого я тебе не могу сказать. Их не так уж много, но достаточно». «Алла», — начала она и осеклась. Она как будто никак не могла решить, с чего же ей начать свой рассказ о том, для чего она меня сюда позвала. Я терпеливо ждала. «Алла», — вновь начала она, — «я надеюсь, ты понимаешь, что этот разговор должен остаться сугубо между нами. И еще. Фархан ни сном, ни духом не знает о том, что я встречаюсь с тобой и о чем собираюсь сказать». Она снова на миг замолчала. Я кивнула, хотя то, что она сказала, и так было абсолютно очевидно. «Алла, я не хочу, чтобы Фархан продолжал использовать тебя». Это слово резануло меня так, что я невольно вздрогнула. Я посмотрела ей в глаза. «Да, Алла, именно так. Он использует тебя, и мы все вместе с ним. Я считаю, что это должно прекратиться. Я считаю, что это неверно, неправильно. Хотя в этом есть большая доля моей вины, так как я, в общем-то, и начала все это. Считай это поздним раскаянием». Она встала с дивана и отошла к огромному панорамному окну, в котором отражались огни ночного города. Она словно не могла больше читать недоумение и боль в моих глазах. «Я начну с самого начала, Лала». Она обернулась. «Мы все именно так тебя и называем. Лала. Так тебя называет и он». Она сделала глубокий вдох. «Его страницу в Фейсбуке всегда вели я и моя команда. Я занималась тем, что читала комментарии фанатов, следила за тем, что они говорят, что пишут. Есть люди, которые занимаются его Твиттером. Есть те, что занимаются другими социальными платформами, форумами, фан-клубами и так далее. Как ты знаешь, у Фархана огромная империя, и он известен не только в Штатах. Его боготворят и в Африке, и в азиатских странах, и особенно в Индии, где он задействован во множестве проектов. И я не думаю, что ты слишком хорошо осведомлена о том, как делаются дела в нашем бизнесе. Это все довольно сложно. Но в последнее время кино и телебизнес начинают претерпевать настоящий кризис идей, настоящих сценариев, интересных, оригинальных текстов, неизбитых диалогов. Их практически нет. Кажется, что все на свете уже было написано, сыграно и снято. Существует огромное количество профессиональных и непрофессиональных писателей, сценаристов и так далее, но от этого не легче. Люди пересытились, и их все сложнее и сложнее чем-то удивить. Она на миг остановилась, словно собираясь с духом, и, наконец, продолжила. Фархан – блестящий бизнесмен. Нелегко взлететь на самую вершину, не имея в наличии никаких покровителей в мире кино. А мир этот довольно грязный, жестокий и даже безжалостный. Но труднее, гораздо труднее на этой самой вершине удержаться. Фархан умен, даже можно сказать, феноменально умен и феноменально же проницателен. Он сделал себя сам не только лишь благодаря своему огромному таланту и дикой работоспособности. Он сделал себя и тем, что очень четко знает, что нужно для того, чтобы нравиться публике. Как вести себя, как поступать, что делать и чего не делать, что говорить можно, что говорить нельзя. Отчасти он именно тот маг-король, каким ты описывал его в своей истории «Король магов и ведьма». Но только отчасти. С течением времени стало существовать два Фархана, потом три и более. Один из них – это искусный и филигранно созданный им имидж или образ, который он показывает миру. Второй – это тот, что заигрался в Бога, это твои слова. Точнее и не скажешь. Именно ты однажды написала ему. Ты заигрался в Бога, любовь моя. Ты так долго его играл, что потерял чувство меры. Ты считаешь, что тебе дозволено все, и все должно быть именно так, как хочешь ты. А третий Фархан – это тот, кем он был до того, как стал этим самым Богом. Это настоящий он, истинный он. И вот этого третьего, пожалуй, знаешь только ты. И чувствуешь его только ты. Но именно третьего себя он сам избегает настолько, насколько это вообще возможно. Она на миг замолчала, затем продолжила. «Ах, Лала, я тоже была подобна Фархану, играющему в Бога. И мою душу ты сумела обжечь своей удивительной историей. Я так много хочу сказать тебе, что, боюсь, у меня времени не хватит. Но одна из причин, по которой я все это тебе рассказываю, это то, что я не хочу, чтобы он продолжал использовать тебя и твой талант. Даже после того, что произошло сегодня... Он непоколебимо верит, что сможет тебя вернуть тогда, когда захочет. Он будет делать для этого все. Но я не хочу, чтобы это произошло. Отойдя от окна, она села в кресло напротив меня. То, что она собиралась мне сказать, по всей видимости, давалось ей нелегко. Я терпеливо ждала. «У Фархана сотни миллионов поклонников по всему миру», — продолжала она. Среди них иногда попадаются по-настоящему талантливые люди. Так как доступа к своему кумиру у них нет, они пишут свои идеи, тексты, диалоги прямо ему в соцсети. Или присылают по почте в его офисы, или прямо на его домашний адрес. Все это мы внимательно просматриваем, и если находим что-то интересное, то используем это в бизнесе. А бизнес наш – это не только фильмы для большого экрана. Это многочисленные сериалы, теленовеллы, короткометражки, рекламные ролики и многое-многое другое. Все маломальские интересные идеи используются в бизнесе. Это огромная прожорливая машина. То есть... Я правильно тебя понимаю? Весьма резко перебила я ее. Вы делаете деньги на том, что создают его талантливые фанаты? Да, и на этом тоже. Почему нет? Они пишут, к примеру, интересный сценарий или теленовеллу, или предлагают идею и безвозмездно отдают ему. Таким образом, они надеются на то, что если ему что-то из написанного понравится, их позовут работать либо с ним, либо в его команде. То есть, получается, их идеи питают ваш бизнес. А сами эти авторы, Сьюзан, Они получают что-то от того, что их идеи используются?» «Нет», — ответила она, отведя глаза после секундного молчания. «Чаще всего они отдают это как дар, желая быть приглашенными для работы с ним или просто надеясь встретиться с ним лицом к лицу». И тут я вздрогнула. Я вспомнила свои собственные слова, несколько раз написанные ему после того, как я отправила свою книгу. «Это мой подарок тебе. Делай с этой книгой все, что сам посчитаешь нужным». У меня внутри все заледенело. Кажется, даже сердце мое затаилось и стало биться тише. Я ведь сама ему все отдавала, дарила, отсылала с любовью. И кого я теперь могу винить? Только лишь саму себя, только себя. У меня закружилась голова, и я снова закрыла глаза, пытаясь дышать ровно. «Ты была лучшим из того, что мы видели за последние годы», — продолжала Сьюзен. «Или, возможно, даже из того, что мы вообще когда-либо видели. Ты уникальна. То, что создаешь ты, не похоже абсолютно ни на что». Смысл всего сказанного продолжал проникать в мое сознание, и легче мне не становилось. «То есть», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, «все то, что я писала, все эти годы, все это шло в бизнес? Я нужна была ему только для вашего чертового бизнеса? Так? Это ты пытаешься мне сказать?» Она молчала. Я сжала зубы, изо всех сил пытаясь сохранить хоть каплю самообладания, но у меня не хватило на это сил. Боль с новой силой захлестнула меня. Боль, стыд, обида, горькое разочарование. Я с силой обхватила себя руками, словно пытаясь не рассыпаться на куски. «Значит, все, что он делал, эти его рубашки цвета индиго, эти его высказывания, обращенные ко мне, эти его песни, видео, слова, это все было только лишь для того, чтобы держать меня на крючке? Так? Для того, чтобы я продолжала писать? Для того, чтобы я продолжала создавать достаточно материала для вашего бизнеса? Для того, чтобы продолжать пользоваться мной?» Последние слова я прошептала едва слышно. Мой голос прервался, мир вокруг меня медленно рассыпался на осколки. Кажется, я умирала. Или просто падала в какой-то бесконечный тоннель. Там было темно, холодно и шел снег. Мне казалось, что кто-то шептал глубоко внутри. «Дыши, дыши, дыши! Лала, ты сильная! Дыши! Не смей!» Я закрыла глаза. Не закрыла. Я их зажмурила. «Можно я исчезну? Вот прямо сейчас можно я исчезну? Можно я растворюсь в воздухе? Можно? Нет? Почему? Почему?» «Лала, не смей! Дыши, слышишь?» «Да сделайте же что-нибудь! Это еще не конец, девочка, держись!» «Кто здесь? Я схожу с ума?» Вдруг исчез леденящий холод, туннель и снег. Мне показалось, что вокруг меня очертили огненный круг, чтобы согреть или защитить. Я открыла глаза и бессильно сползла на пол, а потом просто разрыдалась, не замечая, что все время повторяю одно и то же слово. «Нет. Нет, нет, нет, нет!» «Лала!» Я подняла глаза и внезапно спросила ее. «Где он сейчас, Сьюзен?» Но ей не пришлось мне отвечать. Прежде чем она могла мне хоть что-то сказать, я увидела, где он в этот самый момент находился. Я почувствовала вкус собственной крови. Это моя кровь. Из закушенной губы. Я увидела комнату. Скорее всего, огромный номер в отеле «Люкс». Небольшую компанию хорошо одетых и не очень трезвых людей. Бармена с серьезным лицом, смешивающего коктейли за небольшой стойкой. Фантастически красивую женщину с прямыми светлыми волосами и бесконечно длинными ногами. Она полуприсела на подлокотник кресла, где сидит мой король. Мой мучитель. Великий бизнесмен и непревзойденный лицедей Фархан Али. Кончиками пальцев она нежно убирала пряди волос с его лба. Его волосы растрепаны, взгляд отстраненный, на лице блуждает полуулыбка. И его рука, смуглая крепкая рука с длинными нервными пальцами, гладит ее колени. На ней короткое серебристое платье, больше похожее на рубашку. И ее колени белые. И загорелая рука. Я расхохоталась. «Лала!» Сюзан опустилась рядом со мной на пол. На лице ее был испуг. «Лала!» «Какая красивая женщина!» — сказала я внезапно совершенно холодным и спокойным голосом. Онемение, которое впервые случилось со мной в номере отеля, пришло ко мне на помощь и теперь. Оно снова пришло для того, чтобы спасти меня. Что ж, как раз вовремя. Хотя я опять плакала и ненавидела себя за это. «Размазня! Держи удар, держи! Не ной!» Со слезами я ничего не могла поделать, но я перестала чувствовать вообще что бы то ни было. Я посмотрела в глаза Сюзан, в них было непонимание. «Очень красивая женщина», — повторила я. «Высокая, стройная блондинка, нежные черты лица, серые глаза или голубые, серебряное платье и, кажется, любит его. Дурочка! А какие у нее ноги, силы небесные!» «Лала, откуда ты?» «Откуда я знаю?» Прервала я ее и рассмеялась снова горьким смехом. «Я имею несчастье быть чертовым близнецовым пламенем этого красавца. Этого ангела и демона, способного надевать любую личину и притворяться кем и чем угодно. Заставить кого угодно поверить во что угодно, не видя и не слыша правды. Иногда я просто вижу его глазами. Даже если не хочу этого видеть. Не хочу, но я все равно вижу. Скажи мне, Сюзан, — спросила я, подняв на нее глаза. — Скажи, сколько их? Сколько было таких, как эта блондинка?» Сюзан опустила глаза. «Много, верно?» — ответила я сама себе. «Их было много!» Я уронила руки и уставилась в пространство перед собой. «Лала, я знаю, каково тебе сейчас. Поверь мне, я знаю». Я лишь покачала отрицательно головой. «Лала, я хочу, чтобы ты попыталась понять одну вещь. Как бы странно это ни звучало на фоне его поступков. Да, он играл с тобой, как кот с мышью, делал на тебе миллионы тогда, когда сама ты работала на сущие гроши, менял женщин, когда ты жила и дышала им. Все не так просто, Лала. Вернее, совсем не просто». И тут она положила руку на мою щеку и сказала нечто такое, что повергло меня в шок. Уж это услышать я никак не ожидала. «Лала, я знаю, что Фархан любит тебя». То, что она сказала, было настолько нелепо при данных обстоятельствах, что спустя секунду, когда смысл сказанного наконец дошел до моего сознания, я снова расхохоталась с смехом, полным боли, слез и сарказма. «О да! Безусловно! Конечно же, он любит меня! Умирает просто от любви ко мне! Вот сейчас, в эту самую секунду, когда я желаю только одного – умереть, он преисполнен любви ко мне в страстных объятиях красивой блондинки. О, да!» Я продолжала хохотать, вытирая неутомимые слезы тыльной стороной ладони, но это было бесполезно. «Да, конечно, я верю тебе. Ты абсолютно права. Он меня, конечно, очень сильно любит. Так сильно, что если бы я умерла, он бы и головы не повернул. Потому что именно этой ночью, когда я здесь из-за него, он очень и очень занят и не может со мной встретиться». Сюзан села рядом со мной и взяла меня за руку. «Почему ты пытаешься меня утешить, Сюзан? Зачем ты вообще разговариваешь со мной? Кто я такая? Почему ты вдруг встала на мою сторону?» Она протянула руку и вытерла мои слезы. «Можешь ты выслушать меня, Лала? И, возможно, тогда ты поймешь. Просто постарайся выслушать меня». Я молча кивнула головой. Слова о его любви ко мне звучали как самая нелепая насмешка, которую только возможно себе вообразить. А великая и могущественная Сюзан Малик начала свой рассказ.